Театр у вас дома. Александра Медведкина. Другая Зоя. Кажется, это был июнь. Жара страшная, воздух влажный, дыхание не тёплое, обволакивающее. Выходишь из метро на Садовой, а город плывет в Истоме, будто не на берегах Невы стоит, а рядом с Индийским океаном. Только в то лето было так жарко, потом уже такого лета не припоминаю. Из Автозаводска до Питера поезд идет около 2 суток, так что по приезде я не очень-то соображала. С собой у меня было 30 тысяч рублей и туристический рюкзак. С ним я и отправилась знакомиться с городом, а в соцсети написала будущей соседке по квартире. Приехала, мол, жди. Умница, очаровал меня гостиный двор. Под сводом галереи я брела, как во сне, и больше смотрела на отражение в витринах. Промельк платья, чьи-то шагающие тени, нежели на зонтики и чемоданы, обещания скидок. Так бы шла весь день, всю жизнь. О чем я думала? О том, как буду тут работать где-нибудь так, для поддержания жизнедеятельности организма, и поступать в Муху. Поначалу все шло неплохо. Соседка Олеся оказалась чудной казахской красоты женщиной, маленькой, сильной и веселой. Мы тут же выпили вина. На следующий день я пошла в местный офис «Федекс» и сказала, что хочу работать у них. Я уже работала в автозаводском отделении компании, так что работу с базой знала. Они сняли копии с моих документов и счастливую отпустили. Я только-только приехала в большой город, такой культурный и красивый, и тут же получила неплохую работу. Первую неделю я ходила на работу в приподнятом настроении. Шаг мой был тверд и решителен. Потом, конечно, помягче стал. Питер не казался чужим. Нам с Олесей, которая недавно приехала из Костомукши, дышалось легко и свободно. Особенно, если мы не забывали купить вина. Каждый мой день начинался на канале Грибоедова словами. Компания «Федекс». Зоя, здравствуйте. Назовите номер отправления, пожалуйста. Почему-то посылки здесь назывались отправлениями. «Федексом» пытались отправить самые разные вещи. Икру. Запрещенный для России груз, не отправляем продукты питания. Священный Грааль. Серебряный фальсификат, не отправляем серебро, драгметаллы. Кости мамонта. Невозможно отправить. Анализы и образцы. Только для юридических лиц. Это было весело. Могло развлечь и как-то скрасить день. Паша мне запомнился как человек, указавший мне на мой недостаток и тем ранивший меня. Какой недостаток? Он сказал, что я говорю так, будто картавлю, хотя я не картавила. Но он не ошибался. Я могла сказать «рыба», но не «рыба». Раскатистое «р» мне не давалось. С ним я познакомилась осенью на подготовительных курсах. У него была та особенная манера парковых донжуанов, таких у нас много водилось в Автозаводске, которая как бы растворяет пространство и мутит разум. Так что сразу кажется, что плясать вот тут под деревьями – это нормально. Целоваться на мостике каменном через высохший ручей очень даже можно себе позволить. Меня пугали эти его случайные вторжения в мою, ну пусть будет душу. Но я продолжала встречаться с Пашкой. Я понимала, что он ведет себя так неосознанно и про душу мою не знает. Вместе с этим я не была влюблена в него. Он познакомился с Олесей, иногда оставался у нас ночевать. Мы все вместе пережили зиму. Я помню, как мы смотрели ужастик с Фредди Крюгером, лежа на ковре. Мне было по-настоящему страшно. Может, я потому и гуляла с ним, что он, не становясь моим, давал мне возможность чувствовать, что я живая. Сама я почему-то разучилась это делать. Все только думала, думала. Что чувствовал сам Пашка, я и не знала, да и неинтересно мне это было. Хотя я понимала, что он Дон Жуан и что я не влюблена, но ошибку все-таки допустила. Так бывает с теми, кто мнит себя чересчур умным и считает, что видит человека насквозь. Потом оказывается, что не видел ты вообще ничего. А всего человека себе выдумал. Такого, какого смог. Олеся съехала от нас к своему новому парню, и мы с Пашей остались одни на проспекте Большевиков в квартире с ободранными обоями. Мы их разрисовали, получилось неплохо. Ночами после учебы и подработок мы гуляли по набережным и паркам, и мир вокруг менялся, подстраивался под нас. Я гладила львов, Пашка курил, рассказывал о своих путешествиях или о своем городе. Он часто говорил о городе, в котором жил до переезда сюда, и я тоже вспоминала свой город. Проклятый, утыканный полосатыми трубами, нищий Автозаводск. О том, как мерцали красными огнями эти трубы, как пускали серый дым, мне было страшно вспоминать и думать о маме. Как-то под утро мы сидели на лавочке где-то возле метро Елизаровская. Голова болела. «Я до смерти любила одну девчонку», — сказал вдруг Паша, наклоняясь вперед и заглядывая мне в лицо. «Ее тоже звали Зоя». И это спустя год знакомства. Я улыбнулась. Я никого еще не любила ни до смерти, ни вообще. «Может быть, есть двойники?» — гнул Паша. «И ты двойник той Зои?» Это не слишком походило на обычную донжуанскую манеру и обеспокоило меня. «А что случилось с твоей Зоей? Она умерла?» «Не знаю, почему я спросила такое и почему так. Знаю за собой некоторую несдержанность, гадкую слабость мысли, которая выплескивается, как помои. Но тут совсем грубо вышло». «Не умерла», — удивленно протянул Пашка, будто смерть Зои — это было бы еще ничего. «У нее...» — он ткнул большим пальцем в висок и провернул пятерню. «Крыша съехала». Почему-то меня передернуло от ужаса. «Видимо, я очень люблю себя, и все Зои мне как сестры». «Не беспокойся», — сказал Паша. «Дело прошлое. Ты новая Зоя. Сияешь, как солнце. С твоей головушкой все хорошо, ясна, как день». Он крепко с удовольствием затянулся сигаретой и посмотрел на меня, прищурив серый глаз. «Ты украла мое сердце». Я была обеспокоена, но и довольна. Лишнее сердце мне не повредит. Мы продолжали встречаться, и на третьем курсе я залетела. Пашка был рад, я нет, никогда не видела себя матерью. Но он как-то так все подвел, сделал что-то неожиданное для будущего ребенка, уж не помню что, расписал стены поверх старых рисунков алыми розами на черном поле. И я подумала тогда: «Ну кто еще меня так будет любить?» «Надо брать», — подумала я. Я отдаю себе отчет в том, насколько, в общем-то, гадко к нему относилась. Когда ребенок родился, я хотела назвать его Марк. Знаете, в честь святого евангелиста, призывающего дождь, но Паша сказал, что только через его труп. И мы назвали сына Геной, как Пашкиного папу. Я взяла академку, но а Пашка доучивался. Год без него я жила в Апрельске, городе, который вспоминал Пашка посреди Невского, будто образ этого городка был вколочен в его теме. Апрельск. Это маленький городок, оброненный Богом за какими-то дремучими лесами и полями. И Пашкин дом был не в городе, а на берегу реки, в дачном поселке. Река называлась Сорока. Было еще озеро тихое. По нему гребли туда-сюда байдарочники от заката до рассвета, а тренер ездил на велосипеде по берегу и покрикивал на них. Тут был музей, в который никто не ходил. Была почта, а кинотеатра не было. Он был для Апрельска недопустимой роскошью. Город жил за счет футбольных полей и спорта, да еще тут был ювелирный завод. Я видела его бутики в Питерской галерее. И вот тут, посреди трав и культурного вакуума, я жила с Пашиной мамой. Она оказалась хорошей свекровью, почти со мной не разговаривала, работала на ювелирке, так городские называли ювелирный завод «Цепивязом». Звали ее Лида, мы звали друг друга по имени, и первое время она замирала, увидев меня. Я думала, что это потому, что я похожа на ту старую Зою, которую Паша так любил. Как-то Лида кормила Генку, ему было тогда, наверное, полгода. Пока она кормила его творогом, я мыла посуду, и я спросила ее: «Та Зоя, ну, вы знаете, они с Пашей долго встречались?» «Нет, ты что?» — сказала Лида. «Зое Паша не нравился». Я удивилась. «Как это он ей не нравился? Паша всем нравится». «В этом вы с ней тоже очень похожи», — добавила Лида. Искренняя была женщина. Ее слова меня уязвили, хотя я не совсем понимала, почему. Пашка приехал на летние каникулы, и я поняла. Он с кем-то гуляет. Мы ходили с ним и Генкой на аттракционы, которые внезапно приехали сюда и разместились на берегу Тихого. Места было мало, и весь лунопарк взгромоздился на крошечном перешейке между озером и рекой. Ездили в Новокаменск в кино. Несколько раз Лида отпускала нас вдвоем без Генки, но все равно что-то не клеилось. Мне было хорошо с Пашкой, но после рождения ребенка близости не хотелось. И просто взять Пашу за руку не хотелось тоже. Я никогда не думала, что люблю его. Никогда не думала о том, что любовь мне нужна. Я видела, как Паша флиртует с мороженщицей и девчонкой, которая разрисовывала лицо нашему сыну, превращая его в тигру. Мне нравилось, как выглядит Паша. Его серые глаза светились. Он был весь для этого дня, для этой девушки. Когда Генка сидела у Пашки на плечах, оба они так шли друг к другу. Я рисовала Пашку и поняла, что рисунки хороши, и что по ним сразу видно, что я не люблю мужа. Слишком легко был написан его образ, без боли и слез, без благодарности и без вожделения. Я убрала рисунки подальше. Лида увидит, скажет Паше. Я сама должна была сказать, я ведь всегда так легко говорила правду, но тут не смогла. Из-за Генки? Генку я любила. Не так, не до одури, но прочно, мой ребенок. Да, наверное, из-за Генки я что-то вымучивала из себя. И еще я помнила, как Пашка смотрел на меня. Что я его Зоя, что я самая красивая, что я умная, и у меня глаз алмаз, и чутье художника. Тут я вдруг замерла посреди праздника с мороженым в руках. Да это же он говорил не мне, а той давней Зое. Старой своей прежней любви. Почему я не думала об этом раньше и все похвалы и любовь приписывала себе? Ведь он с самого начала сказал: «Очень похоже, только на голову не больная». Только теперь мне вдруг стала интересна судьба старой Зои. Но никто ничего мне о ней не рассказывал. Я поняла, что в городе меня боятся. Они знали ту Зою, и я была для них как привидение. А где находилась она? В каждом городе есть свои пряжки и кащенки. В одном из таких мест и прятали, наверное, ту Пашину любовь. Мне нужен был адрес. И я нашла его на полках в прихожей, там, куда Лида складывала счета и газеты. Здесь писем от Зои не было, но лежали две открытки. Почти свежие. Зоя писала Паше. Это были не поздравительные открытки, скорее какие-то заметки. Одна о фильме, который она посмотрела. Кажется, для Веры Ситакула нет смерти, но нет и жизни как таковой в том виде, в котором западный человек привык ее воспринимать. Происходящее напоминает абсурдный сон, но при внимательном рассмотрении оказывается, что каждый элемент значим и раскрывается сам по себе как мандала, как комната, заполненная вперемешку ритуальными предметами, детскими игрушками и обрывками писем. Нет только мусора. Любой клочок бумаги или осколок значим, имеет историю, судьба его — быть частью общей мозаики. Такое видение примиряет меня с беспорядком, со смертью, с тем, что большая часть узоров для человека останется непознаваемой. Держишь в руках, а имени не знаешь. Хотя кто сказал, что наша душа не познает все эти вещи молча, не привлекая сознания? Надеюсь, у тебя все хорошо, Зоя. Вторая открытка была примерно такой же. Мысли Зои, отвлеченные рассуждения, которые за пояс не заткнешь. Адрес нежным, чуть неряшливым почерком был написан отчетливо. Я уже чувствовала что-то нехорошее, держа открытки в руках, и была уверена в том, что Паша этих открыток не видел. Они лежали тут, под розовыми бланками счетов за телефоны, коммунальные услуги, мягкие мысли с обтрепавшимися краями, печально невостребованные, одинокие. Предполагающееся одиночество Зои неприятно соднило мою душу. Как-то раз, когда Лида повела Генку к соседке, чтобы та своими заклинаниями убрала у него нервный тик, я отправилась в центр. Через мост над Сорокой, дальше по берегу Тихого, к автостанции. На мне были старая кофта и юбка до колен. Почему-то я представляла себе, что сумасшедшие именно так и одеваются. Скромно, невзрачно. Из открыток я знала, что клиника находится в поселке Белая Горка. Автобуса пришлось ждать минут 40. Лида уже могла вернуться домой, но я решила довести дело до конца. Ехала по холмам, потом пошли редкие грядки ферм, пустых, разрушающихся, утопающих в заболоченной низине. Приехав в Белую Горку, я спросила у продавщицы в сигаретном киоске, никто не вышел в Белой Горке, кроме меня, как пройти к клинике. Прогулка по тенистым улицам, мимо аккуратных двухэтажных домов, беленых, спокойных. Солнце светило мягко, пыльная листва вышептывала мне свои тайны. Шучу. Клиника помещалась на территории бывшей усадьбы, обнесенной высокой кирпичной стеной. Раньше здесь жили какие-то князья. Я подумала о том, кто платит за Зою на лечение, и решила, что это вполне может быть и Пашка. На КПП я смело вошла в будку охранника и заглянула в окошко. «Я ходила в магазин», — сказала я и с приветливым достоинством посмотрела в морщинистое бледное лицо. Охранник, ни о чем не спросив меня, нажал какую-то кнопку, и я толкнула плечо турникета. Впереди возвышалось серое здание с ржаво-коричневой крышей, похожее на католическую церковь. Левое крыло скрывали строительные леса, внизу громоздились островерхние холмы деревянно-каменного мусора. За зеленой сеткой вуалью, укрывавшей эту часть здания, угадывались открытые ячейки палат. Все выглядело так, будто торец разнесло взрывом изнутри. Я остановилась, впечатленная масштабом бедствия. И тут живут люди. Какая-то женщина мягко взяла меня за плечо и твердо повела вперед. Молча я скосила глаза на проводницу, маленькая, хрупкая, в серой форме. От нее пахло табаком. Внутренний двор, просторная площадка со скамьями, поросшая нестриженной травой, дальше парк. Как мне найти здесь Зою? Оглядываюсь по сторонам. На бетонных столах для тенниса лежат сухие листья. На белых крашеных лавочках никто не сидит. Несколько мужчин столпились вокруг одного, который держит в руках планшет. Судя по звукам, смотрят какой-то видеоролик. Эти люди похожи на обитателей пансиона. Я насчитала 8 человек. «А где все остальные?» — спросила я, мягко двигая локтем, и охранница отпустила меня. «Все ваши здесь. Все, кто сегодня гуляет». Оставив меня на площадке, она ушла. Знать, мы с Зоей правда похожи, как две капли, раз меня впустили так легко. Вот бы еще так же легко выпустили.